Было много великолепных поэтов, но не каждому из них было суждено стать пророком. Было много необычных философов, но большинство из них были забыты. Было много честности, горечи, откровений и истины в их словах, но только часть из них увековечена на скрижалях времени. Бытие просеивает нас, не отличая зерна от плевел, не отличая алмазов от гальки. Кому-то повезет взлететь над волнами этого слепого и беспечного золотоискателя и зажечься звездой для всего подлунного мира. Быть может, так и должно быть. Быть может, даже среди избранных должны быть единственные.